Я всем это повторяю с тех пор, как Довлатов умер. Щи из Боржоми. Часть первая. Я сын армянки и еврея, жаловался втянутый в публичное объяснение Довлатов, был размашисто заклеймен в печати, как эстонский националист. Надо сказать, он не был похож не только на третьего, но и на первых двух. Называя себя относительно белым человеком, Сергей описывал свою бесспорно экзотическую внешность обобщенно, без деталей, смутно упоминая средиземноморское направление, налегая на сходство с Омаром Шарифом. Собственно, национальность, и в первую очередь своя, интересовала его чрезвычайно мало. Не то чтобы Довлатов вовсе игнорировал эту столь мучительную для большей части моих знакомых проблему. С национальным вопросом Сергей поступил, как со всеми остальными, транспортировал в словесность. Довлатов связывал национальность не с кровью, а с акцентом. С ранней прозы до предпоследнего рассказа «Виноград», где появляется восточный аферист Бала, инородцы помогали Сергею решать литературные задачи. Набоков говорил, что только косвенные падежи делают интересными слова и вещи. «Всякое подлинно новое веяние», — поучал он, — «есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало». Акцент был косвенным падежом, делающим интересным русский язык Довлатова. Сергей писал настолько чисто, что язык становился незаметным. Это как с абсолютом, о присутствии водки мы узнаем лишь по тяжести бутылки. Как перец в том же абсолюте, акцент в довлатовской прозе не замутняет, а обнаруживает ее прозрачность. Успех тут определен точностью дозировки. Чтобы подчеркнуть, а не перечеркнуть правильность языка, сдвиг должен быть минимальным. Сергей любил примеры удачной инъекции акцента. Читатель, уверял он, никогда не забудет, что герой рассказа — грузин, если тот один раз скажет «палто». Но когда я спросил Сергея, как отразить на письме картавость, он ничего не посоветовал. Видимо, так, в лоб, изображать еврея казалось ему бессмысленно простым. Как сказано у Валерия Попова, «плохо дело, если ты думаешь о письме, видя почтовый ящик». Зато «Р» не выговаривает у Довлатова персонаж армянин. «Проклятье!» — грассируя сказал младший Ливан. «Извините меня, я оставил наше гушье в багажнике такси». От героев рассказа «Когда-то мы жили в горах» ждешь гортанного говора, но Довлатов дразнит читателя, изображая не акцент, а дефект речи. Кавказ спрятан у него глубже. Восточный оттенок создает не фонетика, а синтаксис. «Приходи ко мне на день рождения, я родился завтра». Плюс легкий оттенок абсурда. Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие. И эти, как их? Ну, помесь белого с негром. «Мулы-мулы», — подсказал грамотей Ашот. Кстати, это рассказ исключения. Его на беду и журнала, и автора напечатали в «Крокодиле». В ответ пришло открытое письмо из Еревана. Группа академиков обиделась на то, что армян показали диким народом, жарящим шашлык на паркете. Знакомый с кавказской мнительностью Бахчинян придумал издавать роскошный журнал исключительно южных авторов. Помимо Вагрича и Довлатова, в нем печатались бы Акуджава, Искандер, Ахмадулина, Алжас Сулейменов.